Третье. Методы исправления нарушений устремленности. Многие говорят, что если, мол, проходит 4 часа без раскаяния после допущения одного из четырех плохих факторов, или пятого, отвержения существ, или шестого, ухода от устремленности при мысли, я не способен достичь состояния Будды, то это отказ от вдохновенной устремленности. Если же в течение 4 часов раскаяние приходит, то это становится лишь фактором нарушения. Также, лишь фактором ее нарушения они считают и отступление от шестикратного ее порождения и практики двух накоплений, допустив фактор отказа, по их мнению, необходимо повторить ритуал принятия вдохновенной устремленности. А если допущен лишь фактор нарушения, то повторять ритуал нет необходимости, достаточно раскаяния. Но отказ от устремленности происходит, как только ее оставляем при мысли «я не способен стать Буддой». А поскольку он не зависит ни от какого четырехчасового периода, это мнение совершенно несостоятельно. Четыре же плохих фактора не являются факторами отказа от устремленности в этой жизни. Это причины для непроявления устремленности в других жизнях, поэтому их в этой жизни избегают. Об этом сказано в Светоче пути. Чтобы сохранить ее, и в прочих жизнях исполняй, что требуется ею. Что требуется ею, указано в вопросах Кашьяпы. Каков же смысл этой сутры, ведь в разделе о четырех хороших факторах там ясно сказано. Кашьяпа, у Бодхисаттвы, обладающего четырьмя факторами, устремленность проявляется во всех жизнях, как только он перерождается, и он никогда не забывает ее до самого пробуждения. Следовательно, хотя в разделе о четырех плохих факторах ясно не сказано об отказе из-за них от устремленности, в этой или в других жизнях следует понимать, что отказ произойдет в других. Хотя если предаваться всем плохим факторам, сила устремленности ослабевает и в этой жизни. Если бы было не так, то принявший обет Бодхисаттвы, первое, сказав в шутку несколько слов лжи, или второе, чуть обманув другое существо, или третье, сказав несколько худых слов, рассердясь на Бодхисаттву, или четвертое, вызвав тень сожаления в другом человеке о взращиваемых им корнях добродетели и не раскаявшись при этом в течение 4 часов, допустил бы отказ от обета Бодхисаттвы, ибо из-за тех плохих факторов он якобы отказался от вдохновенной устремленности, поскольку в уровнях бодхисаттв и в собрании практик говорится, что, отказавшись от вдохновенной устремленности, отказываемся от обета. Если придерживаться такого мнения, то эти факторы следовало бы считать коренными падениями. Но так как нигде не говорится об этом, то это неправильно. К тому же, в четырехчасовом периоде, мнение о котором, по-видимому, опирается на вопросы Упали, в этой сутре говорится вовсе не о том, в смысле, это я подробно доказал в разъяснении главы о нравственности, поэтому здесь повторяться не буду. Что касается отвержения существ, то если их отвергнуть, думая осуществить цель стольких существ, я не способен, имея в виду всех существ, ясно, что это будет именно отказ от вдохновенной устремленности. И если, допуская мысль в отношении какого-нибудь одного существа, никогда больше не буду заботиться о его благе. Это тоже утрата устремленности, порожденной ради всех существ в целом, подобно тому, как теряется сумма, если вычеркнуть одно слагаемое. Если было бы не так, устремленность должна была бы зародиться совершенно и в том случае, если бы мы отбросили 2, 3, 4 или еще сколько-то существ и порождали ее ради блага остальных. В толковании Светоча пути указаны различные мнения об обязанностях, связанных с порожденной устремленностью. Мнения царей Дхармы, Индрабхути, Нагарджуны, Асанги, Шуры, Ашвакхоши, Шантидевы, Чандрагамина, Шантаракшита и других. Некоторые говорят, что это все обязанности, связанные с обеими устремленностями. Устремленностями, как впервые порожденные, так и побудившие практиковать деяния. Некоторые утверждают, что подлежит соблюдению все сказанное в сутрах, или же, что следует соблюдать то, что требуется на пути снаряжения. Другие воздерживаются от определения обязанностей, связанных с устремленностью, или же полагают, что это обязанности, проистекающие из обращения к прибежищу плюс 8 факторов, не дающих забыть устремленность или способствующих ее забвению. После такого обозрения говорится: «Мнения тех учителей основаны на сутрах, поэтому мой учитель говорил, какие мнения вы усвоили от своих учителей, таких и придерживайтесь». Очевидно, автор полагает, что все эти традиции содержатся в сутрах. Вообще говоря, великие учителя линии преемственности Геше Тунгпы не признавали, что это толкование сочинил Джоу, а в линии преемственности Нагцо верили, что это, а верили в это и считали одним из тайных наставлений, переданных Лодзави Нагцо. Однако известно, что Джоу сочинил в Пуранге короткое толкование, а когда он пребывал в Самье, Лодзави, исполнив разрешение и спросив разрешение, расширил. И вот, к краткому толкованию было присовокуплено много материала, изложенного в стиле Атиши. Но помимо множества детальных пояснений, правильно передающих смысл источников, туда вкралось несколько явных ошибок. Именно безошибочные я цитирую в «Большом руководстве» и в других сочинениях. Поэтому полагаться только на такое объяснение обязанности принявшего устремленность нельзя. Если с устремленностью отождествляются требования практической устремленности, то недостаточно лишь исполнять обязанности, проистекающие из обращения к прибежищу, и культивировать или, соответственно, избегать 8 хороших и плохих факторов. Если же имеется в виду всего лишь вдохновенная устремленность, то не нужно практиковать все обязанности, упоминаемые в сутрах, или требования после начала деяний. Иначе требования обета лишились бы своей специфики. Остальные обязанности, помимо двух уже описанных, таковы же, как светочи пути и ритуали устремленности. Об их исполнении в сутре семи законов сказано. Если желаете быстро достичь сверхъестественных способностей, исполняйте. Но поскольку они не являются специфическими обязанностями вдохновенной устремленности, о них не пишу. Итак, по нашей традиции, если нарушены другие обязанности, за исключением обязанности не отказываться от вдохновенной устремленности и не отвергать умом существ, то, хотя это и не относится к падениям бодхисаттвы, пока не принят обет бодхисаттвы, это является нарушением принятых обязательств переходной добродетели и значит проступком, который следует очищать 4 силами. Если же это происходит после принятия обета бодхисаттвы, то становится нарушением обета, падением, и поэтому следует совершить то, что установлено – исправление падения. То есть, обязанности, касающиеся вдохновенной устремленности, тогда входят в состав требований практической устремленности и не иначе. Однако шестиразовое порождение устремленности остается особой обязанностью вдохновенной устремленности.